ужасом посмотрел на нее. «Значит, вы богиня? И они поклоняются вам?» Она засмеялась, покачав головой. «Нет», — объявила она, — «Тара богиня. Или Дролма, если вам так больше нравится. У нее много имен. А я женщина. Я ее инкарнация, воплощение. Но я не она, я не богиня. Вы понимаете?» Он покачал головой. «Ну, это же просто», — произнесла она. «Мы все являемся различными выражениями вечного Будды. Мое выражение — Тара. Ее можно увидеть во мне и сквозь меня. А я — Чиндамани. Здесь, в Доржела, я являюсь ее оболочкой. В других местах у нее есть другие тела». Кристофер снова покачал головой. «Ну, все это мне непонятно. Я могу поверить, что вы богиня, это несложно. Вы красивее любой статуи, которую я когда-либо видел». Она покраснела и отвернулась. «Я только женщина», — пробормотала она. «Я знаю только эту жизнь, только это тело. Только Тара знает мои другие тела. Когда я снова появлюсь на свет, у Тары будет другое тело. Но Чиндамани больше не будет». На улице быстро постучал в окно ветер и снова стих. «Мне жаль, что вам тяжело это понять», — сказала она. «Мне тоже жаль». Она снова взглянула на него и улыбнулась. «Ну, вам не следует быть таким грустным». Но ему было грустно, и ничто не могло отвлечь его от грустных мыслей. «Скажите, а что означает имя Чиндамани?» — спросил он. «Вы сказали, что у Тары много имен. Это одно из них?» Она покачала головой. «Нет, на санскрите Чиндамани означает «драгоценный камень, выполняющий желание». Это из легенды. Тот, кто находил драгоценный камень, мог попросить его выполнить любое желание. «Там, откуда вы пришли, есть такие истории?» «Да», — ответил Кристофер, а сам подумал, что все они заканчиваются трагедией. «Вы не сказали, как вас зовут», — напомнила она. «Кристофер», — ответил он, — «меня зовут Кристофер». «Кристофе. Что это означает?» «Ну, это сложно объяснить», — признался он. «Одно из имен Бога, которому поклоняется мой народ, — Христос». Кристофером звали человека, который носил его на своих плечах, когда Бог был ребенком. Это означает «человек, носивший Христа». Ему показалось, что она как-то странно на него посмотрела, словно его слова что-то затронули в ней. Она замолчала, погрузившись в мысли. Он изучал ее лицо, жалея о том, что сейчас не день, и он не может разглядеть ее получше. «Чиндамани», — начал он, меняя тему, — «я знаю, кто такой Доржелама. Я знаю, почему он привел сюда моего сына, почему хочет, чтобы он остался здесь. Вы сказали, что можете помочь мне забрать отсюда Уильяма. Вы все еще готовы сделать это?» Она кивнула. «Но почему?» — спросил он. «Почему вы хотите помочь мне?» Она нахмурилась. «Потому что мне нужна ваша помощь», — пояснила она. «Я могу вывести вас и вашего сына из Доржела, но за пределами монастыря я буду беспомощной. Меня привели сюда, когда я была маленькой девочкой, и мир для меня словно сон. Мне нужно, чтобы вы помогли мне в этом мире». «Ну зачем вам нужно уходить отсюда? Помогите мне вывести отсюда Уильяма, а дальше мы выберемся сами». Она покачала головой. «Я уже говорила вам, что здесь опасно», — напомнила она. «Мне надо уходить отсюда». «Вы хотите сказать, что вы в опасности?» Она снова покачала головой. «Нет, никто не осмелится причинить мне вред. Но другие люди в опасности. Особенно один человек. Его жизнь в большой опасности. Я должна помочь ему бежать. И я хочу, чтобы вы помогли мне». «Я не понимаю, кто этот человек? Почему его жизнь в опасности?» Она задумалась. Но это нелегко объяснить. Попробуйте». Она покачала головой. «Нет», — сказала она, — «будет лучше, если вы все увидите сами. Пойдемте со мной, но тихо. Если нас заметят, я не смогу вам помочь. Он убьет вас». «Кто?»